Глава 77. Дариан. О том, что настанет день, когда я сделаю этой девушке предложение руки и сердца, я знал, кажется, с самого начала. Однако прежде у меня не было даже невесомых предпосылок считать, что она добровольно согласится стать моей. Сейчас же, нося моего ребенка под своим сердцем, она стала ко мне более лояльна. И мне это нравилось. Так и должно быть в паре. У руля может быть только один штурман. Второй в паре должен исправно играть свою роль благоразумного пассажира. Таша, наконец, начала смиряться с тем, что своим рулем я с ней делиться не собираюсь, и постепенно начала наслаждаться панорамой, тихо-мирно расположившись на нашей общей палубе. Чем больше она расслаблялась, тем больше власти я имел над ней и ее сердцем. И все равно это было не так просто, как мне хотелось бы. Мысль о предложении за последние 2 недели настигла меня 3. Первый раз, когда я узнала о её беременности, второй раз, когда она поделилась со мной идеей вернуть себе девичью фамилию. Мой сын должен носить только мою фамилию. Он чистокровный Риордан. И в третий раз, когда Таша заговорила об устройстве детской комнаты. Она даже не подозревала, что у меня на этот счет были свои идеи. Я уже начал рассматривать варианты приобретения вилл неподалеку от Лондона, в которых можно было обустроить не только одну единственную детскую комнату, но даже целый детский сад. Думаю, мы определимся с выбором сразу после того, как сыграем свадьбу. Или даже раньше. Сразу после того, как на ее безымянном пальце окажется помолвочное кольцо. До этого момента оставались всего лишь какие-то сутки. Дариан стоял у выхода из переулка и разговаривал с неизвестным мне рослым парнем в деловом костюме. Роскошный черный спорткар Porsche, рядом с которым они стояли, был настолько отполирован, что даже при полном отсутствии солнечного света он блестел так, что можно было на мгновение ослепнуть. И это даже несмотря на то, что я все еще находилась на другом конце переулка. Меня заметили не сразу. Обратив же внимание на брошенный мимо взгляд собеседника, Дариан обернулся и, увидев меня, заулыбался. Дождавшись, пока я подойду к нему впритык, он сказал мне на ухо так, чтобы стоящий неподалеку парень не услышал. «Я думал, что ты дождешься меня в постели. Я ведь говорила, что обещала сегодня помочь Над с выбором салона». Улыбаясь, отстранилась я. «Ты могла бы перенести это на другой день», наблюдая за тем, как я рассматриваю Porsche, заметил Дариан. Он был прав, но несмотря на то, что мне безумно не хотелось покидать сегодня его постель, меня почему-то безудержной силой тянуло выйти на улицу. Не знаю, возможно, потому что мне хотелось быть максимально близко к Дариану. Но это уже было для меня слишком, чтобы в это верить. «Нравится?» — улыбнулся Дариан. Прогудела я, слегка нагнувшись и положив свою ладонь на капот автомобиля. «Ты сегодня поедешь на ней в Лондон?» — прищурилась я, все еще вглядываясь в лобовое стекло спорткара. «Нет, мне сегодня не нужно в Лондон», — ответил Дариан, и с моего сердца отчего-то словно камень упал. Как вдруг он сказал то, что по совершенно необъяснимой причине заставило мой пульс дрогнуть. «Но мне не нужен повод, чтобы сделать тест-драйв». Он зазвенел ключами в своих руках. «Может быть, не стоит?» Оторвав ладонь от капота, посмотрела на собеседника я. «Ты о чем?» — непонимающе ухмыльнулся Дариан. «Я не знала, о чем я. Однако я всем своим нутром не хотела, чтобы он садился за руль. Ни сегодня, ни в этот автомобиль». Не зная, что делаю, я выхватила связку ключей из его руки. «Эй!» — мгновенно возмутился Дариан. «Что ты делаешь?» «Тест-драйв проведу я». Попятившись назад, начала улыбаться я, чтобы перевести все в шутку. «Да ты хоть умеешь водить подобную машину?» Вскинул руки вверх Дариан, наблюдая за тем, как я обхожу автомобиль с явным намерением сесть за его руль. «Верну ее тебе завтра», — взмахнула ключами я. «Только не гони больше 80». «Ты шутишь? Эта машина создана минимум для 100. Таша, пообещай не гнать». Едва уловимо напрягся он. «Ладно, ладно». Тяжело выдохнула я, после чего, наконец, нырнула на водительское место. Дариан подошел к моей дверце впритык, я опустила боковое стекло. «Знаешь, я передумал. Давай-ка, выходи из машины». «Хочешь стать первым, кто ее обкатает?» Ухмыльнулась я, нагло пристегнувшись ремнем. «Таша». Дариан взял меня за руку. Он словно не хотел меня отпускать так же, как я не хотела отдавать ему место у руля. Улыбнувшись, я заглянула ему в глаза и полушепотом произнесла: «Я тебя люблю». Я впервые в жизни призналась мужчине в любви. Впервые говорила Дариану о том, что он завладел моим сердцем. Скорее всего, он в принципе не ожидал от меня услышать этих слов даже в том варианте развития событий, где мы бы жили долго и счастливо и умерли в один день. Но я произнесла эти слова здесь и сейчас, чем буквально выбила из-под его ног почву. От неожиданности он замер буквально на мгновение, и этого мгновения мне хватило, чтобы уйти красиво. Нажав на педаль газа, я начала сдавать назад, все еще смотря в открытое окно. Дариан смотрел словно не на меня, а сквозь меня. Подумав, что это выражение его лица я запомню навсегда, я, наконец, сделала маневр и, переключившись на переднюю передачу, отправилась прочь из города. Высунув руку из окна, я помахала удаляющемуся Дариану, за которым все еще наблюдала через боковое зеркало заднего вида. Я видела, как он поднял свою руку, и это заставило меня ухмыльнуться. Осознание того, что я оставила его стоять на том месте. Чем дальше я отдалялась от города, тем темнее становилось небо. Грозовые темно-синие с примесью фиолетового и местами почти черные тучи были тихи, как никогда. Ни мерцания молний, ни грома, только глушащая тишина. В какой-то момент я даже подумала, что звуки глушит шумоизоляция салона. Но вскоре поняла, что тишина принадлежит природе, а не автомобилю. Я прежде никогда не находилась за рулем подобной машины. Наверное, поэтому мое напряжение возрастало с каждым километром, который я миновала, разрезая расстояние между городами словно нож масла. Чтобы хоть как-то разрядить обстановку, я включила радио. Но уже спустя минуту почему-то решила его выключить. Машинально посмотрев на спидометр, я убедилась в том, что не превышаю разрешенную Дарианом скорость. Ровно 80. За пару километров до развилки между направлениями на Лондон и на мой город на моем пути появилась первая машина. Ягуар ярко-красного цвета, движущийся по моей полосе. Два спортивных автомобиля столь сильной скоростной категории на пустующей трассе — это в каком-то смысле редкость. Ягуар ехал не больше 70 км в час, что вскоре начало меня немного дергать. Разве на такой тачке можно ехать так медленно? Не черепаха же ты в самом деле. И все же я не торопилась совершать обгон. Еще раз посмотрев на спидометр, я убедилась в том, что моя скорость продолжала активно падать. В голове неожиданно промелькнула мысль, значение которой в этот момент я так и не поняла. Если не я, тогда он. Мысленно выругавшись нецензурным словосочетанием, я нажала на педаль газа, наконец решив показать Ягуару, что Порше рулит круче. Обгон начался. Стрелка на спидометре поползла вверх с нереальной скоростью. 75, 80, 90, 95. Ровно 100 моя скорость достигла в момент, когда мой хвост оторвался от носа Ягуара не больше, чем на 2 метра. Именно в этот момент и произошло что-то, что я так и не смогла осознать. Приглушенный хлопок в задней части автомобиля, занос и смещение в сторону Ягуара. Мой уход в кювет был неизбежен, но сантиметровое столкновение с машиной, движущейся справа, спровоцировало худшее развитие событий. Я осознала, что мою машину переворачивает, но только секунду. После этой секунды наступила звенящая тишина и темнота. Прошло некоторое время, прежде чем сквозь густой звон я вдруг услышала знакомый голос. Перед глазами возникла картинка. Я сразу поняла, что это воспоминание из моего прошлого. «Нам лучше держаться друг от друга подальше». Отрясая руки от остатков воды, произношу я, смотря на Дариана, отношения с которым еще даже не предполагают. После чего добавляю. «Мы разбиваем все, что возникает между нами. Но у нас еще так много всего есть. Давай закончим, когда ничего не останется». Дариан широко улыбается мне, и я не могу не улыбнуться ему в ответ. Воспоминание прерывается. В моих глазах оно рассыпается в бело-серые вихри пепла, превращающиеся в бесформенные груды, то ли песка, то ли пыли. «Ничего», — шепчет мне голос, не принадлежащий этому миру. «Ничего. В конце концов, все будет хорошо. Если не все хорошо, значит, это не конец». Конец третьей книги. Продолжение следует. Текст читала Аня Грей.